Глава 42. Зверь не в форме. Это ясно, как и то, что моя форма тоже не особо в порядке. Можно представить, как выглядит со стороны этот бой. Два спаниеля, которые пытаются имитировать драку. Судя по выкрикам из зала, никто не замечает этого танца вместо боя. И единственным моим желанием является то, чтобы крокодила поскорее нашли, и этот фарс закончился. Раз, и я отлетаю в другую сторону ринга. Кажется, зверь все-таки вошел во вкус. И удар у него, как кувалда. Но моим преимуществом всегда были скорость и внезапность. Сделать вид, что помираешь, а потом неожиданно напасть. Да так, что зверь теряет ориентацию и валится на край ринга. Я встаю в стойку, он принимает такую же, и мы снова пытаемся друг друга достать. Удар, еще удар. И кажется, что от боли башка сейчас взорвется. Это реально начинает злить, пускать в кровь обширную дозу адреналина. За что расплачивается грудак зверя, в который я совершаю серию быстрых и острых, как лезвие, ударов. Он опускает руку мне на голову, так, словно хочет забить меня, как гвоздь. Реакция помогает, и вот я уже в стороне. Совершаю прыжок, и вдруг крики стихают, а свет во всем зале гаснет. Я делаю пару шагов, просто чтобы убедиться, что это не я отключился. Просто понять, что я еще живой. И вдруг вдалеке зажигается огонек. Раз, второй, третий, десятый, сотый, и вот в темноте сверкает сотни фонариков. Если приглядеться, можно понять, что это какие-то очки виртуальной реальности. И выглядит это как чертов Млечный Путь. Это дает блики света, из-за чего я вижу силуэт Руслана, который тоже стоит в боевой стойке, уже готовый рвануть куда-то. Но тут сзади кто-то подходит, и лишь запах дает понять, что это не враг. «Верь мне», — говорит Даша в ухо, вкладывает мне в руку какую-то хрень вроде рукоятки. Я беру ее и начинаю видеть совершенно другое пространство, трехмерное, как в игре. И вот передо мной уже не зверь, а какой-то мутант, а сам я похож на эльфа. Это компьютерная реальность, и теперь все в зале будут видеть бой, но совершенно другой, компьютерный, безопасный. Все, что нам со зверем остается делать, это биться на мечах, которые в реальном времени не могут нанести никакого вреда. Чтобы такое придумать, Даша, скорее всего, обратилась и к Черепу, и к Кириллу, а главное, пока не ясна цель всего мероприятия. Но само то, с какой скоростью все это было организовано, наводит на мысли, что моя девочка просто супер и явно очень беспокоилась о моем здоровье. Или причина всего не я. Бой на мечах продолжался минут 10. Мы с Русланом вошли в раж и даже успевали переговариваться о том, что видели в этой реальности и насколько она крута. «Это ведь так и путешествовать можно», — замечает между ударами Руслан, и я отвечаю. «Главное, чтобы эта хрень секс не заменила». «Тоже верно», — хохочет Руслан. Но вмиг его смех скрадывает оглушительный, реальный выстрел. Мы скидываем очки, и в тот же миг загорается свет во всем зале. Очки снимают, потирая глаза. Думаю, Кириллу придется еще поработать над этой штукой. И вдалеке я вижу Дашу. Она неловко мне улыбается и показывает куда-то в сторону движением головы. Я вижу, как на выход бежит блондинка, судя по цвету волос, Ника, а чуть ниже стоит мать Даши. От круговорота событий у меня болит голова, но все решает крик какой-то зрительницы. «Вызовите полицию! Она убила мужчину!» «Значит, пока я как Сайгак бегал по городу, тебя разыскивает и строила против меня заговор?» Спрашиваю, пока все участники мероприятия сидят за столом в ресторане. Пока это, конечно, не ресторан, и тут пахнет краской, но очень скоро это будет место общего сбора. И эта идея пришла мне в голову сразу после того, как все провожали взглядом скорую с убитым Геннадием Харитоновым и полицейскую машину с задержанной Ларисой Малышевой. «Заговор был не против тебя», — улыбается Дашка, налегая на салат, что заказали в ресторане Михалыча. «Просто предупреждать тебя было нецелесообразно. Все знали 3 человека, и, по-моему, мы отличная команда». Она улыбается Черепу и Кириллу, которые потихоньку пьют шампанское, словно боясь, что их выгонят. И надо признаться, я к этому близок. Но свои ошибки так или иначе они загладили, а прощать тоже надо уметь. Демонстративно целую Дашу в губы, чтобы ни у кого не осталось сомнений на наш счет, и втыкаю взгляд в Кирилла. «Пойдем, выйдем». «Давай через годик, я как раз из армии вернусь, вспомню методы самообороны». Поднимает он руки, на что все присутствующие прыскают от смеха. «Бить не буду, разве что словом». «Мы идем на балкон, и там я хочу закурить сигарету, но Кирилл ее отбирает». «Никогда эта хрень не делала тебя круче. Перед Дашей я извинился, и она меня простила. Готов ли ты на это?» Смотрю на копию себя и фыркаю, вспоминая его же слова. «Вот вернешься из армии, устроим с тобой бой. Тогда и поговорим». Он смеется, и мы впервые за долгие-долгие годы без зависти и злобы жмем друг другу руки, а потом просто обнимаемся. Но наше примирение прерывает крик, и мы смотрим вниз, с балкона, что выходит на автостоянку. И чтобы спектакль не увидели другие, я прошу Кирилла. «Развлеки гостей. Этим двоим не нужны свидетели». Тот кивает, бросая последний взгляд на двух Саш. «Это она, да? Ты же сказал, с ней все кончено!» — кричала Саша, давая Алексу хлесткую пощечину. «Ты говорил, что любишь меня. Говорил, говорил. Я люблю, Саш, просто... Просто ты не мужчина, если не смог признаться. Я не хотел рушить иллюзию, которую ты создала. Я хотел, чтобы ты подольше оставалась девчонкой, что однажды попала мне под машину. Спасибо. Спасибо за этот жизненный урок. Спасибо, что подольше дал мне побыть ребенком. А теперь я пойду становиться взрослой. Без тебя. Ревет она в голос, бьет Алекса снова и бежит к машине. Садится за руль и уже через секунду газует. Алекс трёт лицо и поднимает его ко мне. Невольному свидетелю сцены. С ней все будет нормально. Она всегда была чересчур самостоятельная. Зачем ты сказал, что любишь ее? Потому что это правда. Говорит и уходит в сторону метро. А я смотрю вслед и думаю, что, может, это с возрастом приходит. Когда любишь одну, а сосать даешь другой. А может, я просто еще не дорос до таких высоких понятий. И единственное, которое во мне живет, что если любишь, надо разбиться в лепешку, но не отпускать. Поворачиваюсь к стеклянной двери, где Даша смеется над какой-то шуткой, что бросил Руслан. А потом передает блюдо с салатом моей матери. Потом, словно почуяв меня, она поднимает голову, и ее улыбка застывает. Она извиняется и кивает куда-то на выход, куда я иду за ней, не обратив внимания на взгляды и смешки. Сейчас единственной целью является моя булочка, что так настырно куда-то меня тянет. Это, оказывается, лачушка, в которой мы зависали недели две во время игры в баскетбол. Она включает ночник, а я закрываю дверь, что создает приглушенный свет, интимный. Но, встав напротив друга, мы не произносим ни слова, погружаясь взглядами и выдыхая горячий воздух. И все это время я ощущаю, как внутри меня гремят барабаны, отсчитывая секунды до взрыва, который неизбежно должен произойти. Он не только поглотит нас взрывной волной, но и оставит лишь атомы. Но даже они будут соединяться там, где испокон веков соединялись влюбленные. «Думала, ты сильно пострадал», — подает Даша сдавленный голос. «И тебя нужно полечить». «Нужно». Вот только метод лечения, убираю щеки, прядь волос и веду пальцами к шее, где так часто бьется жилка, я выберу сам. Предчувствую, этот метод вряд ли одобрит здравоохранение. Предчувствую, что еще немного, и я взорвусь. Делаю шаг, обхватываю затылок и почти касаюсь губ. Ты уверена, что не будешь скучать по рестлеру? Дурак ты, Синицын. Я влюбилась в рестлера, а полюбила я тебя. А ты скучаешь по пухлой попе? Скучаю. Чего греха таить. Но полюбил я тебя не за нее, так что не прочь, чтобы она вернулась. Щупаю ее задницу и прижимаю Дашу к месту состыковки. «Здесь?» — шепчет она, пальцами проводя по спине и снимая футболку. «С тобой где угодно, как угодно и куда угодно». «Пошляк!» «А то!» — хмыкаю я и прикрываю глаза, наконец целую пухлые, уже искусанные от нетерпения губы. Привычно ощущаю дрожь от мягкого касания, словно открывающие ворота в наш личный рай, наш дом.